изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста, как у древних египтян? Да, это царский ключ. Его невозможно подделать. Он не имеет дубликата. Значит, похищен? Да. Керлихин, все очень серьезно. Всего я не могу объяснить. Но мне будет нужна ваша помощь. На прощание мы договорились как можно меньше общаться на людях. Если ей нужно будет встретиться, она дважды позвонит мне по телефону и будет ждать меня в верхней оранжерее дворца. Напялив мокрую одежду, я ушел во флигель. Как хотелось мне боготворить эту женщину. Я готов был забыть все, чему был невольным свидетелем. Простить ее, придумать тысячи оправданий, чтобы без остатка довериться ей. Диона не просто оставила меня в живых. Этой ночью она подняла из глубин затопленный остров, спасительную землю. Сквозь скорбь и отчаяние я помнил, что в мире есть красота и светлое сострадание. Ради этих проблесков света стоило ежедневно просыпаться, делать что-то. Просто жить. Через 2 дня хоронили Вараксина. Следствие установило, что около 2 часов ночи он застрелился в кабинете, не оставив ни предсмертной записки, ни завещания. Наследницей его империи становилась Диона. Абадор отныне исполнял обязанности генерального директора и распорядителя многочисленных нефтедобывающих компаний и всех богатств Вараксина. У следователей не возникло ни малейшего сомнения в подлинном самоубийстве. В миниатюрном браунинге, зажатом в кулаке нефтяного магната, не хватало одного единственного патрона. Пуля прошла на вылет с правого виска, размозжив черепную коробку. Следователи не знали, что Вараксин был левша. И если он стрелял из своего пистолета, то в его магазине должно было недоставать 2 пуль. Поскольку один выстрел он сделал раньше в лаборатории. Но эта деталь была известна мне одному. Для того, чтобы произвести выстрел с близкого расстояния, убийца должен был стрелять справа, прижавшись к спине Вараксина. Кто мог дать Вараксину ключ от моей лаборатории? Только Абадор. Он следил за мной и был осведомлен обо всех чудесах, происходящих в лаборатории. Ему было нужно, чтобы я порешил своего покровителя и оказался в его лапах, как жук в кулаке у мальчишки. Чтобы убить 2 зайцев сразу, он и затеял эту отвратительную дуэль. Но надежды не оправдались. Не теряя времени, Вараксина убрали спешно и грубо, не дожидаясь утра. Но это были лишь догадки. Везде присутствовал неучтенный элемент. Вернее, отсутствовал крепежный болт, стягивающий всю конструкцию прочными доказательствами. «Что это с тобой? Не как мороз ударил?» Был поздний вечер, и в соответствии с режимом Глинов был уже под хмельком. Лицо его пыхало жаром, маленькие глазки маслянисто поблескивали. Я ввалился к нему, едва держась на ногах. Прошло больше месяца после похорон Вараксина. Где-то стороной мелькнул Новый год. Все это время я отлеживался в лаборатории, превратившейся в холодную нору. «Глотни!» Глинов протянул мне дежурный стопарик. «Пей, пей! Увидишь чертей!» — захохотал он. «Да ты их, похоже, уже увидел!» Лохмы, что висели у меня спереди, словно заиндивели. Это неровно выпросталась ранняя седина. «Все, елочки! Задание выполнено, Портагеносе! Вот заключение экспертизы!» Он сунул мне под нос мятую бумажку. «Прочти, Глинов!»